Разве только перезвониться, кое-что уточнить. Оно пошло уже. Поэтому, если Господь что-то решает делать, но сегодня уже не об этом идет. И я не раз говорил, вы знаете, что такое нанотехнология? Вы, наверное, слышали немножко. Говорят, это неразумно воевать вот так ракетами, уничтожать города целые. Сегодня, говорят, уже додумали до того, микроскопические пылинки, они содержат яд, как пыль человек вдыхает, дается команда, и яд проливается, человек умирает и не знает от чего. И говорят, для того, чтобы уничтожить значит, целое государство, надо несколько килограммов вот этой пыли, и все. И пожалуйста. Поэтому, если Бог не вмешался бы, люди погубили всю землю. Это уже однозначно. Вот разум человеческий работает, но работает не в ту сторону. Аж придумали. Говорят, величиной со стрекозу. Говорят, зачем это со спутника направлять? Это же, говорят, его же сбить могут. А стрекоза, приборчик маленький, на высоте 100 метров или там километр летает вверху, обозревает все, дает сигнал, и не заметишь, кто координирует движение. И так было, говорят, когда воевали с, где-то там с грузинами. Как раз как эксперимент провели. Вот этот аппаратчик маленький подняли в воздух, говорит, стоят танки, ничего не видно. Прямое попадание. И ничего не видно нигде. Потом, говорит, второе прямое попадание. И бросили в шейхот оттуда, потому что не видит никого. Ни самолетов нету, ничего нету. Казалось, маленькую запустили, вот такую эксперимент проводили. Поэтому я обращаю на это внимание, что если Бог уж занимается вопросами, то Он знает, как вооружить кого. И представьте себе, какая проблема Богу открыть вот эту возможность воспользоваться и даже целое государство уничтожить, если уже не меру во грехе перебрали. Да никакого абсолютно. И даже знать не будет, что произошло. Вдохнул эту мелкую пыль, а вы знаете, мы очень много пыли с воздухом вдыхаем. И говорят, умирают, сердце остановилось. И никто не догадается, что это, вот эта пыль, этот яд по всему организму разнесла. Поэтому сегодня мы благодарим Господа. Конечно, это очень опасно, когда Бога нету. Но мы сегодня благодарим Бога. Для Бога не ракеты эти мощные, не эти маленькие нанотехнологии, они для него ничего не значат на сегодняшний день. Одно дуновение ветра унесло все это облако неизвестно куда, и нету его. И может прийти на того, который его создал, который хотел погубить кого-то. Поэтому я сегодня на это и обращаю внимание, что это именно этот шум царств народов собирается вместе, но это Божье войско. И если он скажет «нет», то никто не скажет «да». Если он скажет «туда», то никто не переменит ничего. Да вот его войско. Господь Саваоф обозревает свое боевое войско. И, кстати, имя Саваоф переводится «Бог сил», «Бог воинства небесного». Вот когда мы читаем «Господь Саваоф», Саваоф обозначает «Бог воинства небесного». И здесь как раз вот это имя употребляется в связи с этими военными действиями того времени. А сегодня мы смотрим, учимся, что все-таки это Господня работа. В каком смысле слова? Не то, что Бог хочет, чтобы люди воевали, но когда они рвутся туда, а ему надо наказать какой-то народ за беззаконие, то зачем ангелов посылать? Разреши, да не пойду, да буду делать своими руками. И исполняется Слово Божие, как я уже говорил, что посеял, будешь жать. Как ты поступал, и с тобой так будет поступлено. Ты людей грабил, и тебя люди ограбят. Ты людей убивал, и тебя люди будут убивать. Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок. Идет как разрушительная сила от всемогущего. Я еще раз напоминаю, что когда в Библии идет день Господа, то оно всегда обозначает день суда. И только один раз где-то, я не помню где, день Господня названа суббота Господня. А где-то в Ветхом Завете, я точно не помню. Во всех остальных случаях, когда речь идет день Господень, имеется в виду день суда. Но надо знать, что этот день не равен человеческому дню. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И это означает не только то, что Бог может в одно мгновение сделать то, что тысячу лет может развиваться само по себе. Даже не этот смысл заложен. Заложен смысл в том, что не считайте день Господень равным человеческому дню. Это определенный промежуток времени. Вот, допустим, день суда для первого мира во время Ноя, он сколько дней продолжался? И лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Там дальше наводнение было, там дальше что развивалось, нечто другое. Но вот конкретно Бог судил землю, именно 40 дней и 40 ночей лился дождь на землю. И не просто лился. Вы помните, я говорил, есть такой перевод Луиса Сегонда на французский язык. Там написано, это был не просто дождь, это был как потоп. Там написано интересно, в переводе на русский язык. Значит, на русском языке написано, значит, открылись окна небесные, и полился дождь на землю, или пошел дождь на землю. А там написано, открыли шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. Это, наверное, нечто было похожее. Вы, наверное, водитель когда-нибудь ехали, когда заливает так, что надо на обочину становиться. Это сплошной поток. И, наверное, не в той щели, как мы сегодня ощущаем. И то уже страшно. Я помню, когда-то, когда попал под такой дождь, так дышать нечем было. Нечем дышать. Я вот взялся вот так вот, как дышал. А то заливаешься, сплошной поток. Как все равно с ведра непрерывно льется, дышать нечем. То здесь как раз вот этот день суда, я обращаю внимание, он будет не водой потоплен, а нечто похожее, такое вот интенсивное, сильное будет. Говорит, огнем будет сожжена вся эта земля. Вот сегодня трудно представить, что это будет. Но возьмите вот эту интенсивность потопа и возьмите нечто похожее будет для истребления земли за все беззаконие. Потому что мы читаем Писание, говорит, земля как колыбель, шатается как пьяный, беззаконие тяготеет на ней. И сегодня это видно. Сегодня это видно. Люди боятся взорвать эту планету, сами уже говорят, что если что-то будет, то взорвут планету эту всю. А уже если взять, когда Бог начинает судиться, то действительно трясется вся земля. Как колыбель, как на качелях все равно. Поэтому я просто еще раз обращаю внимание на день Господа. Это день суда, и идет он, как разрушительная сила от всемогущего. Если сегодня день благодати, это еще созидающая сила. Даже время скорби, и то еще созидающее. Еще есть какая-то надежда. Потому что Господь никогда свой народ не оставит. А уже когда день суда, там никакой пощады, но разрушительная сила. Ну, надо сказать, разрушительное, но кому надо будет жить в тысячелетнем царстве, останутся. И евреи останутся, и язычники останутся, из отдаленных стран будут приходить на поклонение Господу. Но в общем смысле слова, это разрушительная сила, где написано, и никому не будет спасения от него. Рыдайте, ибо день Господа близок, и идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло, ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумления смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. И вот что интересно вот здесь? Здесь интересно вот что. Руки у всех опустились. Когда Бог хочет что-то сделать, вы помните, я когда-то говорил, хочет наказать кого-то сильного, он его ослабляет обязательно. Для того, чтобы наказать его, то здесь вот я не знаю, что здесь произошло, но еще не судили с ним, а уже руки у всех опустились и задрожали, а это уже люди не способны защищаться, это люди в страхе. И вот перед тем, как Бог что-то будет делать, он всегда точно все просчитывает. И я помню, когда-то говорил, даже здесь напоминал, эту историю говорит. Вы помните вот это время, когда монголо-татары на Русь пришли и пленили Русь? То говорят, что перед тем, как они пришли, где-то, наверное, 4 года была жесточайшая засуха. Целые деревни вымирали. Это история, говорит, поднимаются документы. И уже после этого они пошли. То есть уже было приготовлено все для наказания, иначе они ничего сделать не смогли бы. И интересно, вот Бог говорит не один раз. Я вспоминаю другое место Священного Писания. Когда Господь говорил, чтобы народ наказать свой, а они были не глупые евреи. У них было и вооружение, у них было все. То он говорил так: «Я сам врагов ваших вооружу против вас». Не вас вооружу, а их вооружу против вас, чтобы вас наказать. Так что, ну, в смысле, ну, вы не думаете, что вы с этой техникой, а там, наверное, тоже что-то могли сравнить, какие-то были данные, что мы устоим. Господь говорит: не устоите. Я вас ослаблю, а их укреплю, и будете наказаны. Вы помните, Господь однажды где-то говорил, когда он изрек свои суды, то он сказал так: если даже останутся только вы, устоите, и останутся только одни хромые и слепые, и они пойдут и овладеют вами, потому что я это сказал. И здесь вот тоже вот нечто похожее Господь напоминает об этом государстве сильном. Ужаснулись. Судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие. С изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. А вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить ее грешников ее. Вот в чем причина вся. Истребить грешников. Они переступили все пределы. Сегодня мы это видим. Я просто хочу некоторые детали сегодня добавить. Почему все сегодня зреет к этому суду? Конечно, не я не хочу, чтобы кто-то страдал. Не при всем том, что понимаешь, ну не хочется. Вот видеть бедствие какое-то. Хотя грех кругом, беззаконие кругом. Хотя нам сегодня грешить еще нечего. Нас сегодня, у нас никто не гонит. Если мы не лезем куда не надо, то никто и трогать не будет. Но иногда где-то пощипают, но для того, чтобы не заснули. Но не везде ж так. Но не везде ж так. И я когда говорил, я несколько раз одну тему излагал. Она называлась, она сейчас называется: «И будет так, как было в одни Лота». «И будет так, как было в одни Лота». Сегодня Европа – это Содом и Гоморра. Это однополые браки, это, знаете, там и говорить не надо. Я как-то в Ивановском районе говорил на эту тему, и одна сестра сказала: «Мать, я тебе еще что-то говорить скажу». Она мне рассказывает: вот какое время идет, почему Бог будет гневаться и будет истреблять обязательно. Говорит, что ее дочь вышла замуж где-то в Германии или куда-то, точно не помню. Ну, наверное, человек тот русский язык знает, может быть, немец казахстанский или кто, я уже эти дали не вдавался. Но она рассказывает, значит, что когда она туда вышла замуж, заехали туда, и он, значит, подал заявление учиться на пастора. Вы знаете, что за границей никто вам не разрешит вести церковь, если не получит образование теологического. Теологического образования. И он поступил, набрали 80 человек, учились. Не помню, наверное, говорит, 3 года учились, точно не помню, сколько учились. И вот пришло время экзамена. И один из вопросов был такой. Это Европа. Значит, а вот к вам придут в церковь гомосексуалисты. И их брак официально зарегистрирован государством. Они взяли на воспитание ребенка. Что вы будете делать с этим человеком? Он, значит, написал. Ну что, это грех? Мы им предложим этот брак разрушить, это мерзость. Но он так, наверное, не писал. Покаяться, если нет, то сделают. Мы их примем в члены церкви. Два человека так написали. Ни одному их не выдали свидетельства. 78 получили свидетельство. Это будут пастыря, которые будут учить. Вы меня хорошо слышите? Два написали вот так, и ни один из них не сказали, почему, но сказали, вы экзамен не сдали. То если мне сегодня противно об этом думать даже, то я представляю, как противно Богу смотреть на то, что делается сегодня на земле. И это же не какой-то Люксембург, который маленький. Это 27 государств Европы. А врат это чуть-чуть вровень завоеванием Наполеона сегодняшняя территория. Значит, немножко меньше, чем империя Карла Великого была. И говорит, ну, немножко уступает тем размерам Римской империи во время ее расцвета, которое было. Это ж Европа, это же 27 государств сегодняшний день. И там сегодня такие законы действуют. Потому ничего удивительного, что однажды наступит, как Бог скажет, хватит. Хватит. Уже терпеть не могу то, что сегодня делается. Я не раз говорил, благодарение Богу, что у нас еще в стране и в правительстве разумные головы есть, которые не разрешают этого. Это ненормальные люди. Это ненормальные люди. Это не значит, что мы их вообще выбрасываем с общества. Но говорю, покайтесь, исправьтесь, будьте нормальными. Но в таком, значит, виде мы не можем вас держать, чтобы вы были. Ну и вы себе представьте, сегодня мы все хотим быть пастырами, а через 2-3 года... Или давай гомиков сочитывай, или в тюрьму иди. Сегодня, знаете, в свое время, где-то лет 5 или 6 назад, была такая статья «Снимайте хиджаб во имя демократии». Я хорошо запомнил эту статью. То есть там запрещалось девочкам-мусульманкам в школу ходить в их чадре, в их уборе этом. Знаете, у них же там закрывают лица свои. Но тогда вот это не прошло. Сейчас, значит, Франция подготовила закон, что мусульмане не имеют права в обществе появляться в своей одежде, таком, в чадре. То есть они не должны отличаться от других людей. И там же не стоит, как вы хотите. За появление в чадре 2 года тюрьмы, без всякого разговора. Иди на 2 года, и все. То для нас сегодня, ну что, мы не привязаны к чадре. Мы с этим не связаны. Но если уже нам скажут, что не проповедуйте, что спасение только во Христе. Пока что в Европе так. Можно о Христе говорить. Но только не говорить, что спасение только во Христе. Можно получить спасение через Будду, через Магомета, можно получить спасение через Дионетику и так далее, и так далее. Пожалуйста, говорите, только не говорите, что спасение только во Христе. Но мы ж не можем по-другому. Писание так говорит. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Мы не клеймим мусульман, мы не клеймим других лидеров, но мы говорим, что спасение только во Христе. Ну так написано. Поэтому ничего удивительного, что вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью. Ну, а как иначе Бог может поступить? Вот сегодня нам покажется жестко очень. Мы часто способны говорить так. Вот у меня вот то случилось. Помните, кажется, в прошлый раз напоминал вам. Один из случаев. Куда Бог смотрит? Ну, как куда Бог смотрит? Кто ему молится, кто ходит его путями, то он смотрит. А кто живет так, как ему хочется, что он смотреть будет интересно? Ну, вы меня поняли саму логику? Притом же дьявол говорит, это мои люди, что ты вмешиваешься в их жизнь. А Бог святой, он не будет вмешиваться, человек не хочет. Куда Бог смотрел? Моего сына избили, чуть ли не до смерти. Куда Бог смотрел? Спрашиваю, а где твой сын был? В доме молитвенном? Нет, он там где-то был. Так что ты хочешь? Если был в доме молитвенном, избили до смерти, сказали, куда то Бог смотрит? Ходит неизвестно где, пьяный был и так далее. Куда Бог смотрит? Ну как куда смотрит? А ты молилась за него? Нет. А он молился Богу? Нет. Так что вы хотите от Бога? Правда, мне сегодня не надо Бога защищать, он сам себе защитит. Я просто говорю о том, чтобы мы правильно понимали, почему, куда Бог? Вот почему тут Бог? Живет без Бога, никогда даже за хлеб не поблагодарил, а когда дело трудности, а где, куда Бог смотрит? Ну как смотрит? Справедливо смотрит. Да и то, наверное, если Бог не хранил неверующих людей, давно половины не было бы на земле уже. Но как бы он ни жил, ангел-хранитель стоит, и покуда времени придет, не дает. Да делает, да пьянствует, да делает лишь бы что, но не трогай, может он завтра покается еще. Может завтра дойдет до него. И вот ради завтра сегодня Бог переносит то, что терпеть, наверное, не может. Но терпит, терпит. Поэтому пусть Господь поможет нам. Если что-то и будет такое, ну, чтобы мы имели ответ в своих устах и понимали, что если нам многие вещи противные, если, будучи грешниками, мы их не можем воспринимать так, как надо, то что же говорить о Боге, который вообще никакой несправедливости терпеть не может? Поэтому здесь Писание и говорит, а вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем. Вот это интересно. Солнце меркнет при восходе. Солнце меркнет при заходе в нормальных явлениях. А при восходе оно разгорается все больше и больше. Ну, так или не так? Солнце меркнет при восходе. То есть нарушаются все законы существующие. Солнце не меркнет при восходе, оно меркнет при заходе. А при восходе оно разгорается с каждым днем. Вы знаете, наверное, рассвет наблюдали. Сначала светлее, светлее, потом светло, а потом вообще заливает все. А тут все нарушено. Вот почему трудно будет защититься, потому что не знаешь, как, что будет дальше. Все нарушается. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Слушай, я вам читаю еще одно место Писания. Матфея 24:29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Одно и то же. Одно и то же. День суда. День суда. После скорби день суда идет. Все. И смотрите, как точно в Ветхом Завете, Исаия, сколько лет прошло, а после Матфея пишет то же самое. Одинаковые слова все. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы побольше вникали в это слово. Ну, и могли кое-зачем наблюдать. И в 11 стихе Господь говорит, «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их». Вот справедливость должна восторжествовать. «И положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность причащнителей». Вот, пожалуйста, конкретно названо те пороки общества, за которые Бог особенно будет судиться и обращать на это внимание. «Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность причащнителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского». Истребление. Кто сегодня, вы часто видите золото? Если видите в ювелирных магазинах, то сколько его там по сравнению с другими магазинами золота? Ну, вообще, А у меня, наверное, никогда его и не было. Вообще, и, наверное, и в руках не держал. Если держал, то не знал, что золото. Не знаю, что такое. Говорит, люди будут дороже золота, потому что я совершу суд. И, впрочем, истребление то определено для грешников. Посмотрите, сколько их много на сегодняшний день. Раз Господь сравнил, что будет мало людей останется, сколько много тех, которые погибнут? Поэтому дело все идет к этому, и нам просто хотелось бы, чтобы мы не остались именно под этот суд Божий, не попали, чтобы не подверглись ему, чтобы не были гордыми и не умничали много. Обычно гордые люди очень много умничают. Вот я положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. И это надо просто понимать, чтобы и нам не притеснять кого-то. А вот она стала притеснять ее, и она убежала. Помните, кто это делал? Это Сара притесняла Агар. Ну, правда, Агар заработала, за то, что над госпожою смеялась. Ну, наверное, уж не надо было придираться. Что такое притесняла? Придиралась к любым мелочам. Раньше вот эта служанка нормальная была. Даже Сара захотела, чтобы сын был от нее. А потом она стала вести себя не так, как надо, а начала искать чего-то. Ну да, Сара называла Авраама господином, а Агар притесняла. У нас тоже может быть такое сочетаться иногда, правда? С одной стороны и верующий, а с другой стороны и не совсем то, что надо. Поэтому я просто о чем говорю? Я просто не хочу, чтобы наши добрые дела закрывали наши глаза на наши плохие. Бог не будет нас судить за добрые дела. Он будет судить за плохие. А что-то вот Бог со мной так посмотрит. Я ж делала то, хорошо делай то, правильно. Бог не судится за то, что ты хорошо делала или делала. Он судится за то, что ты плохо делал. Вот в чем дело. И не надо добрыми делами прикрывать плохое, которое есть. Потому что перед Богом не покроешь этим. Перед Богом это не покроешь ничем. Чем можно спастись от Божьего гнева? Господи, прости меня, делал, больше не буду. Вот и все. А загладить добрыми делами ничего не загладишь. Ничего не загладишь. Здесь вопрос не будет стоять так, никогда не будет стоять так. А я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их. И положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для чего? Потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». То, что земля тряслась, мы, наверное, уже ощущали. Ну как, мы, наверное, не ощущали. Но мы знаем, вот землетрясение на Гаити, помните, там где-то в Таиланде в свое время, когда говорят, что земля поменяла угол своего наклона или центр сместился. И уже мы сегодня видим, что не совсем так все, как раньше было. Где-то что-то нарушилось. Вы помните, когда было, чтобы в феврале месяце грибы собирали в лесу? Но оно было ж некоторое время. Но я не знаю, может быть, когда-нибудь было, что в июне месяце, в середине июня 12 градусов тепла днем. Может и было, это уже не совсем мороз. Это не совсем мороз. Но, наверное, редко такое было. Хотя я понимаю, что может быть совсем другое. Не знаю, насколько это верно. Но говорят, где-то когда-то нашли пророчество Соломона, пророчество царя Соломона, где он сказал, придет такое время, когда, говорят, люди будут косить сено, я смысл вам передаю, и в прудах вымерзнет рыба. Ну, а что вы думаете, не может такое быть? Вполне. Когда земля сдвинется с места своего, нарушится все. Вполне такое может быть. Мы уже сегодня видим нечто такое вот не совсем понятное. Я недавно вот был в России несколько, ну как недавно, с четверга и в понедельник только приехал. Вы знаете, там Воронежская область, Саратовская, они выгорают. А у нас здесь, как только границу пересекли, дождь сразу. А тут дождь, ну как-то надо туда распределить часть. Очень, очень жарко просто. Ехали, это огромная территория, российская территория, это не белорусская территория. И насколько там жара, говорят, уже, наверное, месяца два или три дождя нету. Поливают, делают что-то, нет, выгорает все. Земля потрескана, горит все. Правда, я не спрашивал, было ли раньше там так, или постоянно там так, или нет. Но, тем не менее, я вот так вот смотрю, разница большая есть. Потому что где-то что-то нарушено, баланс какой-то нарушен. Такого раньше не было. И ничего удивительного. Я, допустим, вижу, насколько сегодня тревожно и опасно. Земля сдвинется с места своего. Но что такое потрошу небо? Вот это я не могу представить, что-то такое. Что-то. Тунгусские метеориты начнут падать, как всегда. Помните вот эту загадку тунгусского метеорита, когда выложило все кругом. Я не знаю, что может быть. Но потрошу небо, но там тоже дело не в небе. Ну-ка, ну загадка сегодня. Что значит потрошу небо?